Подробно рассматривая различного рода ереси, существовавшие в Испании с первых веков христианства, вплоть до 19 столетия включительно, автор не только оправдывает их преследование, но даже превозносит и прославляет действия инквизиции. Взгляды по этому вопросу Менендеса и Пелайо заслуживают внимания, так как его аргументации все еще пользуются клирикальные и церковные авторы, защищающие честь и славу испанского священного трибунала. В своих рассуждениях об инквизиции Менендес и Пелайо исходят из следующей посылки. «Испанский гений в высшей степени пропитан католическим духом. Ересь среди нас — случайность и временное явление». Но если ересь — случайность и временное явление для Испании, то спрашивается, стоило ли городить огород и учреждать инквизицию для борьбы с призраками. «Истинно верующий не может не одобрять действия инквизиции», — утверждает Менендес и Пелайо. «Кто признает, — пишет он, — что ересь есть серьезнейшее преступление и грех, взывающий к небу и угрожающий существованию гражданского общества? Кто отвергает принцип догматической терпимости, то есть безразличное отношение и к истине, и ошибке, тот обязательно должен признать духовное и физическое наказание еретиков, тот должен согласиться с инквизицией». Согласно автору, изгнание иудеев из Испании в конце 15 века было неизбежным следствием антииудейских настроений, которые якобы преобладали в испанском обществе в 15 веке. «Решение католических королей, — утверждает испанский эрудит, — не было ни плохим, ни хорошим, оно было единственно возможным и исторически неизбежным в тех условиях». Но даже если принять точку зрения автора о том, что антииудейские настроения охватывали в 15 веке все слои испанского общества, хотя это, как мы увидим, не соответствовало действительности, остается вопрос об ограблении маранов и других многочисленных жертв инквизиции и короны, которые Менендес и Пелайо обходят молчанием. Автор считает отвратительным эту расовую борьбу, главную причину упадка Испании, что не мешает ему повторять басни о ритуальных убийствах, которые якобы практиковали обращенные. Однако даже он вынужден признать, что изгнание иудеев и преследование инквизиции новых христиан не способствовало укреплению религиозного единства, а наоборот замедлило его осуществление. Для Менендеса и Пелайо нетерпимость — обязательный закон человеческого разумения в здоровом состоянии. Он, однако, признает, что нетерпимость в лице испанской инквизиции действовала в интересах феодально-абсолютистской монархии. «Разве существует такая религиозная система, которая своей организацией и деятельностью не связана с политическими и социальными областями, никогда не нападает на религиозное здание без того, чтобы не дрожало и не рушилось социальное здание?» В то же самое время Менендес и Пелайо полемизируют с теми, кто считает испанскую инквизицию инструментом королевского абсолютизма. «Она была церковной по своей сути, и ее судьи никогда не именовались королевскими, а всегда апостолическими инквизиторами. Кто станет сомневаться, что испанская инквизиция была тем же самым, что и римская инквизиция, как по делам, которые она рассматривала, так и по своим методам?» Методы-то были одинаковы, но цели у них были разные. Если испанская инквизиция была инструментом на службе испанского абсолютизма, то папская инквизиция в первую очередь служила интересам католической контрреформации. И совсем необоснованным и нелепым является попытка Менендеса и Пелайо доказать, что инквизиция была своеобразной формой проявления демократии в Испании 15-18 веков. Автор утверждает, «Те, кто осуждает инквизицию как орудие тирании, должны будут сегодня признать, что она была народной тиранией, тиранией расы и крови, гордым народным голосованием, демократической справедливостью, которая уравняла все головы от короля до плебея и от епископа до магната.